Поднялся табор кочевой с долины страшного ночлега, и скоро все вдали степной сокрылось. Лишь одна телега, убогим крытая ковром, стояла в поле роковом. Так иногда перед зимою, туманной, утренней порою, когда подъемлется с полей станица поздних журавлей и с криком вдаль на юг несется, пронзенный гибельным свинцом, один печально остается, повиснув раненым крылом. Настала ночь, в телеге темной, огня никто не разложил, никто под крышею подъемной до утра сном не почил.